Глава вторая. Удостоверение для альфа-самки. Огни. Ультрамариновое одеяло ночного неба с градинками мерцающих белесых звезд накрыло полицейское авто уже в дороге, когда мы с Тетом покинули коттедж Тарелла, занимали сиреневые сумерки, к цвету которых я наконец-то привыкла. Равно как и к тому, что в отличие от территории Канов, в Анарисе они были совершенно иного оттенка, темно-синие, уходящие в черноту. Поначалу это не укладывалось в голове, когда небо, рассветы, закаты плавно меняют цвет от одной широты к другой, это понятно. Хотя, признаться, география не мой конек. Но когда подобное случается резко в соседних населенных пунктах, остается лишь разводить руками и диву даваться. За границу поселения нас провожал кусочек закатного солнца, у горизонта выплескивая желтоватые всполохи лучей золотистой пыльцой, рассыпающейся в потемках. Теперь же мрак вступил в свои права. Второй раз в жизни решила воспользоваться способностью, которую применяла только к маме. Получится ли? Тарелл не родственник. В нас не течет общая кровь. Интуиция кричала «удастся». Значит, попробовать стоит. Иного шанса побороть, а то и вовсе истребить бьющийся под ложечкой узел страха, не видела. В участок лучше прибыть спокойной, уверенной в себе, довольно переживаний, касающихся моей неудостоверяемой документами личности. Чуть прикрыла глаза, выпрямилась, чтобы потоки энергии текли как можно ровнее, четче. Сконцентрировалась на струе, бьющий из живота. «Тарелл, где ты? Как ты?» Один удар сердца, и я почувствовала, что его аура, а затем и тело, ответили на призыв. Альфа Канов сидел в каком-то большом помещении, нарочито приняв расслабленную позу, но в любую секунду готовый к прыжку. Ощутив мою энергопуповину, чуть дернулся. Аура вспыхнула несколькими цветами, и мне жгуче захотелось спрятать глаза, словно «вот он, совсем рядом, только руку протяни». Тарелл не думал, не задавался вопросом, откуда что взялось, просто шестым чувством осязал меня, наслаждаясь процессом энергетического слияния до такой степени, что даже тело его медленно, но верно напряглось в ответ. Я же маниакально сканировала ауру Кана, плоть на предмет травм, ран, повреждений. Что-то незначительное заживало на бедре и возле плеча, но ничего угрожающего здоровью Тареллом не стряслось. Фу, слава богу! Облегчение разом ослабило контроль над пуповиной. Она утолщилась, крепче связав нас, с головой окунув переживания Кана. Он чуть подался вперед, точно стремился приблизиться, едва заметно двинул бедрами, будто ища удобное положение. Тарелл весь горел, полыхал, желанием. Но не это было главным. Аура его мерцала бледно-фиолетовым, цветом любовной привязанности родственных уз. Пережив острый приступ неловкости от того, что заглянула в святая святых, чувство Кана, который имел право раскрыть лишь он сам, по желанию, обрубило канал. Пуповина дернулась на меня, хлестнув по животу горячим душем. Ощущения напоминали спинальный наркоз. Еще недавно ты полностью чувствовала ноги, каждый палец, каждый миллиметр кожи. И бац, ничего. Память не кстати вернула мгновение незадолго до смерти мамы. Тогда меня отключили от Джагары, боясь, что сгину сама, отдав слишком много жизненной силы, забрав яд, энергии болезни. Острое переживание пустоты, там, где еще недавно ощущала близкое существо, ноющей болью отозвалась в груди, булавками впилась в пальцы. Но впервые за последние годы мне удалось быстро, почти без потерь, укротить ее, отодвинуть, загнать на задворки сознания. Боль ушла, повинуясь моей воле. Я расслабилась, мысленно ликуя от ненароком вытянутой из старого правды. Откуда внутри родилась и разрасталась убежденность? Вот он, моя судьба, мой мужчина, тот, кто нужен. Ведь знала грозного Альфу Канов от силы несколько дней. Первое впечатление было на грани ужаса и восторга. на рубеже инстинктивного животного доверия, притяжения и отторжения разума, ограниченным тисками цивилизованности. Сейчас ощущала пыл, от которого холод внутри расступался, сердце радостно заходилось, а потом неожиданно замирало, пропуская удар. Никогда ни один мужчина не заставлял чувствовать себя так. Еще вчера, до того, как Тарл уехал навстречу, внутри червоточила неуверенность. Смогу ли я связать жизнь с существом, когда-то рвавшим людей на части? Что-то подсказывало, были в истории вождя Канов зверские эпизоды. Ни один, ни два, и даже не десять. Но стоило Альфе задержаться на несколько часов, наповал сразило ощущение. Если только вернется, если только с ним ничего не стрясется, я его, его женщина, его альфа-самка, его пара. Я вся его, без остатка. Главное, чтобы это не встало на пути к моей цели. А если встанет? Об этом думать не хотелось. Выбирать между тем, что было смыслом жизни в прошлом, и тем, что может стать им будущим, невозможно. В конце концов, нечестно. Мы въехали в Анарис по знакомой трассе, по обочинам которым острыми пиками угрожал незнакомому пункту колючий кустарник. Оставили позади сад мира, на долю секунды впрыснувший в машину десятки неповторимых ароматов, от которых хотелось как можно сильнее глотнуть воздух и задержать дыхание одновременно. В носу свербило, еле побороло желание расчихаться. Казалось, мы заглянули в парфюмерный салон в день распродажи, когда посетительницы маниакально пшикают тысячами флакончиков, выливая на себя все ароматы, какие можно и какие нельзя. Даже протрезвляющая нотка кофе уже бы не выручила. Возмущенно жужжа пересекла наш путь упитанная стрекоза с шестью парами крыльев, размеров не меньше ладони Бёрна. В считанные минуты полицейский джип разгонялся до такой скорости, какую развивала только машина Алла. Даже микроавтобус Тарелла мчался по трассе чуть медленнее. Мы, Юрка, лавировали по улицам неспящего города, и окружающие машины неизменно уступали дорогу. Чудо! Мигалок на джипе не заметила, сирена не била по ушам. Похоже, автомобилисты реагировали на эмблемы людозверев, украшавшие каждую дверцу. Цвет фонарей менялся от улицы к улице, в зависимости от того, заведения каких раз превалировали. Медвежий проспект, брат того, где мы обедали с Бёрном и Аллом, освещали голубые продолговатые лампочки, благодаря уносившим их в небо стелами ногами, представлявшиеся новым техносозвездием. На волчьих кренились к земле бутоны желтых светильников высотой не больше пяти человеческих ростов. На улицах смертных рассеивали мглу почти до дневного света белесые фонари, напоминающие три елочных шара, подвешенных на вершине новогоднего дерева. Витрины магазинов, ночных клубов, торговых центров поражали воображение изысками причудливых узоров, напоминавших то арабскую вязь, то египетские иероглифы, то восточные ковры. Мелькали вывески статуй, то полуголых девиц самых разных пропорций, в зависимости от расы, то изображение дымящейся еды или напитков, от которых текли слюни, жажда скрежетала в горле. Джип резко развернулся, пронося вдоль короткой человеческой улицы, крутанулся еще раз и затормозил так, что покрышки жалобно заскрежетали. Я еще никогда не была в полицейском участке. Ни у себя дома, ни тут. Как говорится, лиха беда начала. Не дай бог, конечно. Мозгу засвербило. А что, если все-таки попросят удостоверить собственную личность? У меня же ни единого документа. Спокойно, Огни. Сейчас главное выручить Тарла. Убедиться, что Алл с Бёрном целы. И, воспользовавшись случаем, познакомиться с Морохом. Откуда я поняла, что он тут? Только слепой полукровка не заметил бы следы ауры Нишати, такого мощного, с каким еще не доводилось сталкиваться. Ауры, рождающие одновременно желание пить энергию без остатка и улепетывать, куда глаза глядят, Даже энергетика святейшества, чье противостояние с моей стойкой ассоциировалось со встречей двух скал, рядом не стояла. Здание, выстроенное из крупных каменных плит малахитово-травяного оттенка, напоминало древние особняки и современные постройки одновременно. Вторые, потому что архитектура подкачала, по форме трехэтажка мало отличалась от обычных коробок. Разве что вывеска над козырьком «Полиция сверху» и полузвериная получеловеческая морда под ней придавали оригинальности. «Следуйте за нами». Сержант Эрли, до ужаса нескладный, долговязый волк, явно скандинавского происхождения, сделал приглашающий жест и даже дверь приоткрыл. Вдохнула поглубже, точно собираясь нырять, расправила плечи, непроизвольно ощутив трепетание парусов крыльев за спиной и шагнула в разинутую пасть здания служителей порядка. Следом за мной шествовал Тед, замыкал процессию лейтенант Сарев. Очень крепкий для человека, чуть ниже напарника. На входе не было ожидаемой вертушки или шлагбаума. Хмурый охранник с усталым видом человека, не первый час работающего в ночную смену, кивнул, завидев наших провожатых. Участок встретил узким коридором с множеством дверей. Возле некоторых толпились вынужденные посетители. От женщин древнейшей профессии, судя по одежде и боевому раскрасу, до субъектов, не вызывающих ничего, кроме желания держаться подальше. И те, и другие представляли почти все обитающие в новом мире племена. Разве что гентов не приметила. Мы поднялись на два этажа по лестнице, хотя внизу с гулом ездила туда-сюда кабинка лифта. Когда Сарик рванул к одной из дверей, меня с ног до головы окатило фоном сильнейших аур. Впечатление напоминало струю воды из нескольких бронзбойтов, хлещущую малышку лет пяти. Не помогло даже суматошное отключение чтения оболочек. Никакие заслоны, никакие воображаемые стекла преграды, зеркала не спасли от сбивавших с ног потоков энергии, исходящие от аур одних из самых могущественных существ чужого мира. Тарел. Ощущение его оболочки умиротворяло, заставляло почувствовать волны тепла, устремлявшиеся к спине, ногам, в живот. Грудь наполнился кислородом, хотелось дышать и дышать, наслаждаться жизнью и близостью Альфы Канов. Я едва сдерживалась от того, чтобы окликнуть его. Нахлынули воспоминания. Тарел обнимает ненавязчиво, ласково, поглаживает спину. Моя голова на его плече. Взгляд невольно задерживается на груди Альфы, похожий, как два гигантских бронзовых щита, то предельно выдвигающийся вперед, то втягивающийся назад. Его слова перед уходом. Сейчас даже лесные мстители выглядят привлекательней. Мурлыкающие нотки в голосе, чистые, звонкие, ласкающие слух. «Заходите!» Вторгся в мои грезы рисковатый голос Сарева, резким движением отворивший дверь. Комната напоминала скорее конференц-зал, нежели допросную. Какими я воображала их по фильмам? Никаких бешено ярких ламп, призванных выжигать роговицу подозреваемых, никаких зеркальных перегородок. Информационная оболочка сразу подсказала бы, только гигантский прямоугольный стол, за которым свободно разместилось бы человек 30, и стулья, разве что окон не было. Здесь ждали почти все уже знакомые мне лица. И Морох. Взгляд метался от него к Тарелу. Альфа Канов занимал короткую сторону прямоугольного стола, где хватило бы места для 4-5 человек средней комплекции. Откинулся на спинку стула, по-йоговски водрузив правую ногу на бедро левой, так что стопа упиралась в живот. Я не уставала поражаться гибкости, ловкости, бесшумности, какие невозможно ожидать от столь крепкого сбитого мужчины. Губы еле сдерживала от улыбки. Глубокие синие глаза Тарла засияли, встретившись с моими, уголки рта приподнялись, как обычно, придав лицу знакомое выражение довольного кота. Полицейским удалось одеть Альфу Канов. На нем красовались бесформенные синие трико, скорее напоминавшие шаровары, приспущенные до лобка. Несколько черных кудряшек непристойно торчали над резинкой. По правую руку Тарла за длинной стороной стола сидели Ал и Бёрн. Медведь, как и людоед, наверняка перевоплощавшийся для битвы, облачился полностью в мешковитую футболку и такие же треники. Одежда Алла изрядно пострадала. Джинсы были исполосованы так, словно десятки кошек, ополоумев, скатывались по ткани, зацепившись когтями. Рукав майки оторван с мясом, захватив кусок ткани спереда, приоткрыв грудную мышцу. Цвет зеленой футболки угадывался исключительно по тонкой полосе на вороте, не украшенной в буро-алые разводы. Основная ее часть напоминала кусок холста, на который ребенок случайно уронил краски, как следует потоптался для пущего удовольствия и еще руками поелозил. Ледяной нахмурился, искоса наблюдая за нашими гляделками с Тарлом. Морох. Таким я его и запомнила, когда подглядывала этот мир под суровым руководством святейшества. Не человек, о чем явно свидетельствовали черты лица. Низкий лоб, выпирающая, как у обезьяны, челюсть, куцый нос, массивные надбровные дуги. Сложенные на столе руки неандертальца поражали длиной, пальцы же, напротив, выглядели обрубленными, мясистыми. Непомерно вытянутое тело, короткие ноги, едва достающие до пола на стандартном стуле, неполный список особенностей внешности Мороха. Впрочем, зачем она мне? Мне нужна его кровь. К тому же для меня, Нишати, самым потрясающим Морохе была его аура. У таких, как я, энергооболочка напоминает полусложенные крылья всех цветов радуги. Со стороны очень красиво. У неандертальца таких крыльев было 4, причем внутренне казалось еще больше внешних. Чудилось, раскинь он их, обрати энергию в материю, и добрая половина стен просторного зала превратится в руины. Оттенки переливами, растекавшиеся по энергетическим крыльям неандертальца, под силу оценить, наверное, только живописцу. Я и половину назвать затрудняюсь. Тарл кивнул, заметив мое внимание к Мороху. Складывалось впечатление, что мы знакомы бог знает сколько лет и понимаем друг друга без слов. Совершенно не хотелось смотреть на гентов, примостившихся напротив ледяного и медведя. Уорл внутри закипело желание ногтями драть мраморную кожу гента, выцарапать ясные голубые глаза, повыдергивать сказочно золотистые кудри, рассыпавшиеся по плечам в роскошном беспорядке. Я с наслаждением заметила, в какие лохмотья превратились его белая рубашка из нежнейшего шелка и черные брюки из той же ткани. С какой-то злобной радостью оценила, что у его соседей еще двоих гентов с костюмами не лучше. Ближайший к Ворлу изумлял пронзительными зелеными глазами, какие не встретишь у людей. Румяными, округлыми юношескими щеками, не вязавшиеся с выражением лица и взглядом древнего существа. Остальное особо не выделялось. Теперь, когда я вдоволь нагляделась на гентов, эти образчики журнальных мачо, даже после драки, годные для демонстрации одежды дорогущих брендов, уже не привлекали внимания. Казалось, миновало как минимум минут 20 я бросила взгляд на странные часы, подпиравшие потолок допросной, треугольные, со стрелками, зависшими точно рога горного морала. Каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что с момента нашего с Тарлом появления в комнате прошло минуты 2. Вот почему полицейские не торопили, не возмущались заминки. «Вы первый, кто прибыл на удостоверение личности», — начал Эрлиф. «Прошу публично представиться. За каждого из свидетелей хотите поручиться?» «Хотелось бы поручиться за Тарела, вождя Канов, Алла, Альвиля Камула и Бёрна. если это возможно. Не успел Тед открыть рот, встряла я, игнорируя требования служителя порядка назваться. Возможно, поручителей нужно двое. Так что вы, как один из гарантов, сойдете. Только представьтесь. Не прокатило. Вот и конец тебе, Огни. Сейчас попросят предъявить документы и пиши пропало. За саму ручаться придется. Ледяная судорога прострелила от затылка до поясницы. Ладони жутко хотелось вытирать о брюки. Ступни увлажнились. Слава богу, мозоли зажили. Сразу после санобработки языком Тарла. Не то сейчас бы взвыло от боли. Пульс зачастил, тарахтя в ушах. «Огни, но документов у меня при себе нет», — промямлила еле слышно. «Я лично видел, как у Огни отняли документы», — подмигнул мне Бёрн. «Пользуясь случаем, прошу в присутствии трех свидетелей», — обвел рукой себя, Алла и Тарла, «удостоверить ее личность и выдать удостоверение». «О, как!» — Сарев неприятно улыбнулся. «Ну и как же ее звать?» «Огни». «В ее племени нет фамилии», — вмешался Альфа Канов, подавшись вперед, «как и у нас, собственно». «Что за племя?» — заинтересовался Эрлиф. «Ну все, вот теперь мне точно конец». Сердце остановилось, замерло, предательски сжавшись, боль рванула в лопатку. Дострелив до ключицы, резью отозвавшись в плече, руке, пальцах, я вытянулась в струнку, отчего мышцы предательски заныли. «Племя, состоящее из двух существ, племя Нишати!» Я едва разобрала фразу, произнесенную визгливым, неприятным голосом. «Морох? С чего вдруг ему-то в моей судьбе участвовать?» Мысли закружились в голове, точно снежинки, подхваченные неистовой метелью. «Он знает, кто я? Хочет поиздеваться? Догадался о чем-то?» Из-за нервотрепки только сейчас дошло, между мной и Морохом так и не протянулся телепатический канал. Его мысли не проходили ко мне, как случалось с Нишати на родной земле. Ясное дело, первые дни моей эмиграции аура и мозг подстраивались под новое пространство. Из-за сгустков магической энергии, окружавших планету, процесс ощутимо замедлился. Но сегодня, когда наши энергооболочки фактически схлестнулись, мысли неизбежно должны были начать перетекаться от неандертальца ко мне и обратно. Стрелой пронзило нехорошее подозрение. А что, если канал-то существует, но работает в одну сторону? Тогда дело плохо. Отрезать связь, не чувствуя ее, невозможно. Если опасения не лгут, Морох способен в любое время читать меня, по крайней мере, часть мыслей. Полное погружение в чужой мозг доступно лишь аджагарам. Пульс выдал новый виток ускорения. Все еще не в силах двинуться с места. Оцепенело наблюдала, как главный ледяной планеты неспешно поднялся, отодвинул стул и закончил. «Огни, моя сестра, по линии Нишати. В нашем племени и правда нет фамилии. Я также являюсь гарантом ее личности. Еще вопросы есть?» Странно, но стоило вступиться этому нелепому существу, выглядевшему как комиксный злодей или шут, говорящему так, словно набрал в рот воды, камней и еще для полного краха речи вывихнул челюсть, полицейские разом сникли. «Я немедленно закажу удостоверение», — взял под козырек Сарев и скрылся за дверью. «Я, как второй свидетель, удостоверяю личность Тарла», — воспользовавшись затишьем, подал голос Тед. «Надеюсь, меня все знают». «Все, а именно Эрлиф», — кивнул. «Хотелось бы только понять, кем приходится Огни Тарлу. Удостоверять можно только ближайших родственников». От хитрого прищура волка опять стало не по себе. Я встретила чистый взгляд синих глаз Альфы Канов. Его лицо просветлело, губы чуть заметно дрогнули. Казалось, еще секунда, и он скажет, мол, не переживай, я приму любое твое решение. Я женщина Тарла, альфа-самка его племени. Была не была, выбирать так выбирать. Кан поднялся. По обыкновению бесшумно прыгнул, секунда, и длиннющий стол остался позади него. Ничего себе! Похоже, мне предстоит еще не раз поразиться возможностям людоеда. Не успела подумать об этом, как Тарл уже высился рядом со мной, касаясь виска жарким плечом. Его рука мягко легла на талию, притянула, силой вжав массивное тело. Знакомый, любимый жар принял в объятие. Хотелось закутаться в него, закрыться с головой и никогда не выныривать в холод внешнего мира. Горячий шепот коснулся уха. «Огни, моя пара. Не пожалеешь, слово вождя Канов». Ал дернулся, чтобы встать, но Берн удержал его за плечо. «Водрузи медведь ручищу на меня, наверное, пригвоздил бы к месту одним ее весом». «Мы можем идти», — уточнил Тед, ухмыляясь во весь рот. «Конечно, удостоверение для Огни прибудет вечером на вашу территорию», — заверил Эрлиф, чьи глаза неприятно выпучились, а рот приоткрылся от удивления. «Ауру не читай», — полицейского ошарашили свалившиеся на него новости. «Ах, да!» — спохватился Тед. «Скоро к вам прибудет фраз для урегулирования участия Тарела в последующих допросах». Жаль, что юрист племени не приехал сейчас. Я так на это надеялась, судя по ауре Теда, он тоже. Ну да мы и сами с усами, слава богу, выкрутились. «Если все еще что-то хочешь от меня?» Мне в спину медленно, почти по слогам, произнес Морох. И правильно. Я с огромным трудом разбирала его слова. «Приходи, обсудим вместе с Тарлом. Нам есть что порешать». Я медленно развернулась, встретившись глазами с неандертальцем. Бледно-серые радужки, точно бы выцветшие от времени, гипнотизировали. Сомнений не оставалось. Телепатический канал между нами заработал на полную катушку. То ли так на меня действовала близость Тарла, то ли упрямство, унаследованное от мамы, наконец-то проявило себя, но захватил небывалый азарт, мгновенно избавивший от растерянности. Что ж, я пробьюсь к тебе, Морох. Используешь дополнительные измерения? Святейшество тоже пробовал, однако мы отыскали лазейку. Мысль принесла воодушевление, какого не испытывала давно, с тех пор, как под бесконечные нудения куратора начали изучать способности вида. На долю секунды наша троица замешкалась у двери в ожидании завершения тирады неандертальца. Стоило ему замолчать, мы дружно вышли в коридор. Сзади послышался щелчок, Тед плотно затворил дверь. Мелькнула запоздалая неприятная мысль. А ведь они не спросили, кем прихожусь Алу, Берну. Приняли заявление поручительства без лишней бюрократии. Неужели вопрос о наших старом отношениях был скорее проверкой, тестом? Или у кого-то взыграло любопытство? Ладно, подумай об этом позже. Сейчас на повестке дня и без того много важного. Сложного. Я согласилась на роль альфа-самки. Назад пути нет. Почти вступила в племя Канов. Морох, прежде чем отправиться на очередную встречу, нужно во что бы то ни стало просочиться в его мысли. Неандерталец явно что-то задумал, раз есть что порешать. Стоит зацепить хотя бы кусочек его намерений, а после запломбировать канал, пока сородич честно не озвучил желание общаться телепатически. Лишь одна новость не омрачалась абсолютно ничем. Я легализуюсь в этом мире. Наконец! О, счастье! И буду всякому любопытному полицейскому совать под нос удостоверение личности. Мультипаспорт! Хихикнула, вспоминая пятый элемент. Живем! Ты пройдешь обряд соединения пары? Или еще не до конца уверена? Тарл поравнялся со мной, придерживая за талию, притягивая поближе. В нем живет такая чуткость. Я ошарашенно воззрилась на Кана, застопорив движение, отчего Тету пришлось боком обогнуть нас в узком коридоре. «Думаешь, ничего не понимаю?» В голосе Тарла звучало сочувствие с примесью печали и какой-то звериной нежности. Огонь рассыпался по телу ласковыми мурашками. «Я не хотела тебя обидеть. Я была бы твоей прямо сейчас, если бы...» «Не то. Зачем сюда пришла?» Мурлыкающие нотки в голосе Каны рождали новые каскады мурашек. Пышущее огнем тело близко-близко вновь заставляло ежеминутно наслаждаться теплом, как нижайшая на солнце ящерка. Ладонь Тарла покошачьи ласково скользила по спине. «Я понимаю, Огни, сделаю все возможное и невозможное. Нынче получил и так намного больше, чем ожидал». Последние слова он произнес одними губами.